Он все-таки дал нам 6 месяцев. Месяцев, а не дней. Все дело в том, что эти дни летят так стремительно. Я понизила голос, поскольку сама всегда подслушиваю в ресторанах. А сегодня я почему-то испытывала параноидальное чувство, будто все остальные в переполненном зале разделяют мою пагубную склонность. Кстати, о времени. Это правда, что у тебя послезавтра день рождения? Я нехотя признала этот неприятный факт. Прежде чем мое признание успело привести к каким-то последствиям, к нашему столику приблизилась нахалка. Она сообщила, что рассказала про нас своей бабушке, и оказалось, что та прекрасно помнит далекие дни, когда прислуживала в доме Грантомов. Если нам не в тягости, мы располагаем свободным временем, бабушка будет рада с нами встретиться. Мы можем заглянуть к ней в гости, поскольку сама она нынче редко выходит из дому. Мы зашли в цветочный магазин на площади и купили букетик нарциссов. Бабушка на Халке жила в одном из домов, примостившихся на склоне у тянувшейся вдоль берега дороги. Дверь открыла симпатичная невысокая старушка. Ее седые волосы были уложены на затылке в аккуратный узелок. Я подумала, как наверняка и Доркас, что неплохо бы и мне выглядеть в 80 с лишним лет так же, как эта милая бабуся. Похоже, объяснять, кто мы и откуда, не было необходимости, и нарциссы хозяйка приняла с благодарностью. Нас тут же усадили в гостиной, у весело потрескивающего камина, на буфете рядком выстроились фотографии в рамках, на полированной мебели повсюду лежали белоснежные вышитые салфеточки. Через минуту появилась тарелка со сдобными булочками, отказаться от которых было бы полным идиотизмом, а вот чая, нам сказали, надо немного подождать. Вид почерневшего чайника, шипящего над языками пламени, ласкал взор. Мне с первого взгляда понравился этот дом, похожий на избушку на курьих ножках. Я словно оказалась на страницах детской книжки, где милая, вечно сонная хозяйка клюет носом у огня в платье из канифаса, белом накрахмаленном фартуке и чепце. Должно быть, все далекие дни старушка, а она поступила на работу в Мерлин-Корт, когда ей исполнилось 12 лет, носила именно такой наряд. Мы обратились к ней учтиво, миссис Ходжкинс. Она потребовала, чтобы мы запросто называли ее Роуз. «Трудные были времена», — сказала Доркас, чтобы завести разговор. Старушка наклонилась, насыпая из жестяной коробочки чай в керамический чайник. «Времечко-то и вправду было нелегкое». Но благодарение Богу с хозяйкой мне, ох, как повезло. Миссис Грантом целыми днями трудилась на кухне, как пчела. А мне не раз бывало говаривала: «Брось ты плиту, Роуз, выпей-ка лучше чашечку чаю». Вот уж добрая была душа. Однажды я еле доковыляла до хозяйского дома, застудила ноги. Утро выдалось сырое да морозное, так она велела мне снять чулки, натереть ноги мазью, перебинтовала. Она и снадобья всякие готовить умела. Повар тогда, помню, в ярость пришел, потому как она отправила меня простыни чинить. Не знаю, какие уж слова госпожа говорила повару, чтобы он утихомирился. Я после много в каких домах работала, но другой такой доброй души, как миссис Грантом, мне не довелось встретить. И в кулинарии-то она разбиралась, дай бог, в каждой. Матушке моей прислала как-то рецепт помадки собственного изобретения, ну просто замечательный рецепт. А мистер Грантом? Я с благодарностью приняла из рук старушки чашку с ароматным чаем. Отвратительный человек. Роуз даже и не подумала извиниться за резкость. Самодовольный тип, надутый, прямо как попугай, вечно стремился соседям пыль в глаза пустить. Тогда многие в нашем округе гостей у себя принимали, кто раз в неделю, кто два, а мистер Грантем настоял, чтобы его жена каждый божий день приема устраивала. Ей-богу, бедняжке просто невмоготу было распоряжаться по целым дням кухней и торчать в гостиной, разряженной, развлекая всяких вдов и молоденьких девиц. Нет, ей больше по душе было возиться у печи или в саду работать, или с мистером Мерлином запускать бумажного змея. Они ссорились, господин и госпожа, да постоянно. Роуз поправила салфетку на подлокотнике кресла. И все по вине мистера Грантема. Как-то раз в дом прибыла одна важная дама. В дороге ее застигла непогода. Вы бы слышали, как хозяин разозлился, что госпожа провела ее светлость на кухню, а не в гостиную. Дамы болтали о рецептах, о снадобьях и всяком таком. «Ты вела себя вульгарно», — объявил он потом жене. Но ее светлость ничуть не обиделась и даже прислала письмо с благодарностью и подарок — пасхальное яйцо, наверное, для Мерлина. А было это все аккурат тогда, когда мистер Грантем надумал заказать портрет жены. Не потому, что он уж больно сильно ее любил, а просто так полагалось, вроде бы знатным господам. Но на настоящего-то художника ему по скупости не хотелось раскошеливаться. Он и нанял одного малого из нашей деревни по имени Майлз Битл. Хороший был парень. Вот только картинки у него выходили ужасные. Люди на них страшны, как смертный грех. Ах, так вот кто написал портрет. А мы-то все гадали, что это за художник. Картину мы нашли, но она не закончена. Я обернулась к Доркас за поддержкой, но та усиленно орудовала ложкой, помешивая чай. Скандал из-за этой картины поднялся жуткий. Госпожа не была красавицей, видит Бог, разве в том ее вина? Но мистер Грантем пожелал, чтобы ее изобразили важной дамой в высоком белом парике с мушками на щеках. Вылитая Мария Антуанетта перед тем, как бедняжке голову отрубили. Он заявил госпоже, что она скорее на служанку смахивает, чем на хозяйку большого поместья. Мне об этом Джон рассказывала, горничная. Услышала, когда вытирала пыль с замочной скважины в гостиной. А потом хозяин взялся за Майлза Бидла, принялся кричать, дескать, малый забыл свое место и всякое такое. Вот как протянула я. Наверное, снобизм у тетушки Сибил в крови, так сказать, генетическое отклонение. Чушь все это. Майлз больно застенчивый был. Где уж такому недотепе выйти за рамки приличий? Стоило госпоже заговорить с ним, он каждый раз краснел, как мальчишка. Джоан любила его поддразнивать. Лет-то им поровну было, годков этак по 20, а она все смеялась и называла его парнем, что надо, а Майлз пускался в бегство. Но с миссис Грантем он чувствовал себя посвободнее. Слишком уж свободно, как заявил мистер Грантем, когда обнаружил, что парень входит в дом не с черного хода. «А почему он должен был входить с черного хода?» — вспыхнула Доркас. «Может, художник был из него и никудышный, но он ведь не бродил от дома к дому, торгуя всяким хламом?» «Не беспокойтесь, дорогая, хозяйка заступилась за него. Сказала, что парень, мол, оказывает им любезность, коли согласился писать ее портрет. Вот такая вот карусель вышла. А госпожа терпеть не могла скандалов. За своего маленького Мерлина опасалась. Она всегда перво-наперво думала о сыне. приглашала его кузину Сильвию или Сибил, уж и забыла, как ее звали, на летние каникулы, чтобы, значит, составить мальчонке компанию. Гадкая, скажу вам, была девчонка. А уж ее комната, боже мой, какой кавардак она там устраивала! И стоило госпоже пожурить ее, так та начинала хныкать, что все это свинство устроила собачка, подумать только. Но вот мистер Грантем любил мисс Сибил. Хотя и противно говорить об этом. Да я не раз замечала, что мужчины из тех, у кого мозоли на коленях от частых молитв, питают слабость к маленьким девочкам. Роуз вновь наполнила заварной чайник. И я спросила ее, почему портрет так и остался незаконченным. Этого, к моему разочарованию, она не знала. Вскоре после того, как художник приступил к работе над портретом, у Роуз обнаружился туберкулез. И в итоге она целый год провела в санатории. Когда же вернулась домой, ей сказали, что миссис Грантем умерла.